Каких таких услуг, Эсфес? Инари никогда бы добровольно не отдала свой род, никогда. Та спускалась по солнечному лучу на место возле кречета, плавно покачивая бедрами и удерживая равновесие золотистым хвостиком. Признайтесь, вы сперва попробовали захватить род нашего достопочтимого младшего брата Камара, а когда не вышло, ополчились против моей кузины и захватили ее род силой. Вы, тот самый владелец паразитной магии, что применялось на землях нашего дорогого брата Камара. Я заметил, как Кречет передал солнечной Неко маленький розовый камешек с силами рассвета, некогда украденный с поля боя на моей свадьбе. Ваше слово против моего, я кровожадно улыбнулся божественной недокошке. Милости прошу в круг чести для разрешения разногласий, чтобы вы убили меня так же, как убили мою кузину. Нет уж, вы себя видели, а меня рядом, что-то вы не думали о размерах. Когда приходили ко мне и предлагали себя и Роттенбю в обмен на адамантий для возвышения, как ранее сделала ваша кузина, ты лжешь, такого не было, клянусь, я не предлагала ему свой род в обмен на адамантий. Голос богини сорвался на виск от возмущения, но чем больше возмущалась солнечная Нека, тем больше понимающих улыбок расцветало на фигуральных лицах богов из местного пантеона. Похоже, мое предположение про предложение себя и род в придачу попало пальцем в небо. А еще ты не воспылала ненавистью ко мне, когда я отказал, продолжал я рыть яму богине. Так же, как не натравливала на мой едва основанный род драконидов, чтобы они уничтожили его, развязали войну, а ты смогла обзавестись владениями на материке, взяв под опеку несколько родов, потерявших покровителей. На местах амфитеатра послышались выкрики, адресованные драконидом во главе с Красным. «Красный, кто из них лжет? Неужели вы сами развязали войну, напав на чужой род?» Заинтересованным выглядел даже Кречет. Зато взгляд Красного красноречиво говорил: «Ну и на кой ты это сделал? Хорошо же сидели». Мой ответный был не менее понятным: «Не вижу головы этой солнечной сучки у себя на подносе. Я вас выгораживать не нанимался». Красный скупо пересказал свой разговор с солнечной Неко и формальные причины для нападения, после чего градус напряжения в амфитеатре резко скаканул ввысь. Закончил предводитель драконидов следующими словами: «Не желая развязывать войну с нашим пантеоном, Эсфес, будучи в своем праве, не убил нас, а решил официально предъявить права на свои рода». Про голову Неко в качестве Виры Красный тактично умолчал. Зато богиня молчать не стала. «Он все лжет, я всего лишь потребовала соблюдения разграничения сфер влияния по древнему уложению. Я не требовала никого уничтожать. Это ложь, я была в своем плане, и сейчас в своем. Неуважаемая, я специально издевался над богиней, напрочь забыв назвать ее по имени. Вы сейчас обвинили меня во лжи, убийстве вашей сестры и захвате силы ее рода. Кроме того, из полученных данных выяснилось, что организатором нападения на мой род с целью его физического уничтожения были вы. Вы говорите, были в своем праве, а я теперь в своем. В присутствии малого пантеона я вызываю вас в круг чести. Око за око, зуб за зуб. Вы себя видели? Это убийство. Он все специально подстроил. Он хочет захватить еще и мой род». Визжала, подвывая, богиня-полукошка: «Да он мне и даром не нужен. Род ваш, ничей род. Я хочу изредка появляться здесь и отдыхать от интриг и политики. Все, просто не трогайте меня и мой род». «Уважаемый Эсфес», — вмешался в какофонию голосов малого пантеона Кречет, — «признавая ваши взаимные претензии с солнечной Неко, я все же не могу не заметить столь огромную разницу в ваших размерах. Кроме того, ваши силы нам неизвестны. Если в предположениях нашей сестры есть доля правды, то применение ваших сил может обернуться для нас всеобъемлющими проблемами. Как вы правильно заметили, ваше слово против ее, но мы давно уже не устраиваем из-за разногласий кровавые побоища. Поэтому мое предложение следующее. Пусть каждый из вас поклянется адамантием, что говорит правду. Тот, кто солжет, лишится своих запасов». Взгляд солнечной Неко зажегся плохо скрываемым триумфом. «Адамантий, на всякий случай уточнил я, не бойся. Все будет, я ее под ноль вычищу. Благодарю за столь изящное решение проблемы», — склонил я голову уважительно в сторону Кречета, отчего тот даже расплылся в победной улыбке. «Пришлось обломать ему все удовольствие, но вынужден внести поправки в ваше предложение. Поскольку мои запасы адамантия несоизмеримо выше, и у меня нет желания брать под опеку еще и род этой, я снова намеренно пропустил любые обозначения солнечной Неко, то справедливым будет изъятие у нее 4/5 объема адамантия, получение клятвы о ненападении на мои роды и невмешательстве в их дела, а также взятие обязательств ее родом ближайшие 5 поколений брать замуж лишь представительниц рода Инари и Эсфес в супруге главе рода и 3 его главным наследникам. Конечно же, в случае, если ваша сестра лжет. Глава 5. В пантеоне снова воцарилась тишина. Каждый из богов примерял на себя мои условия. Кречет что-то тихо выговаривал солнечный Нека, но та только отмахивалась, победно взирая на меня. Ты уверен? Камара рискнул обратиться ко мне напрямую, но я пока проигнорировал его обращение, обдумывая слова клятвы, чтобы не врать уж совсем. Лучшая ложь – это полуправда. Вот и мне сейчас необходимо было подобрать слова таким образом, чтобы не стать клятвопреступником. Наша сестра принимает условия, спустя минуту произнес Кречет. Но если вы оба лжете, то пантеон разделит между собой ваши запасы адамантия. Вот это, я понимаю, наглость. И харя не треснет. В этот момент я восхищался Кречетом. Вот же ска изворотливая. Тоже так хочу. Дамы вперед. Я с насмешкой махнул крылом, уступая солнечной Нека, но та возмутилась. Пусть наш гость приступает. Да пожалуйста, мне же проще выбрать удобные формулировки. Нека по моему довольному блеску глаз уже начала догадываться, что зря уступила инициативу, но отступать было уже поздно. Клянусь запасами собственного адамантия, что не убивал богиню Инари. Клянусь, что она получила причитающийся ей адамантии даже больше ожидаемого ею. В этом месте адамантий внутри меня заржал, а Камара закашлялся от выбранной мною формулировки. Клянусь адамантием, что не захватывал силой княжеский род Инари, переход рода под мое крыло осуществился добровольно. С каждой клятвой лицо солнечной Нека бледнело. Она перестала сиять лучами светила, начиная понимать, как вляпалась. Богиня пытливо выискивала хотя бы намек на исход адамантия из моего средоточия магии и не находила. Ах, да, и я клянусь запасами собственного адамантия, что не причастен к попытке захвата земель местного бога Камара. Здесь, извините, не я у вас отметился. Я демонстративно зевнул, обнажая пасть, полную зубов, в которой солнечная Нека не без труда, но все же смогла бы поместиться. Ваша очередь. Издевался я над богиней, и чтобы вы не забыли обвинения, я вам их перечислю. Организация нападения на мой род, провокация божественной войны с целью прироста землями и людьми и как следствие увеличения собственного количества верующих. Прошу в клятве упомянуть именно эти аспекты. Ах да, была же еще и клевета про нападение на чужие земли. Интересно, кто вас надоумил? После этих слов перья на груди Кречета чуть встопорщились, выдавая его с головой. Намерения изменчивы, они не могут быть предметом клятвы, прокликотал Кречет, прикрывая свою сообщницу, разом растерявшую весь запал. Я клянусь адамантием, что не имею отношения к развязыванию божественной войны между Эсфисом и драконидами. Это все ваши дела, меня они не касаются. Не смейте перекладывать на меня ответственность за вашу несдержанность. Нужно было видеть в этот момент морду красного дракона. Если бы мог, он бы вцепился Нека в загривок и хрустнул хрящами ее прекрасной шейки, но глава фракции драконидов сохранял стоическое молчание. Богиня выдохнула и прислушалась к себе, пытаясь понять, не началась ли потеря столь бережно копимого адамантия из-за словесного словоблудия. «Адамантий», — осторожно уточнил я, — «не торопи события, пусть поверит, что уже почти избежала наказания». Азартно отозвался во мне божественный металл. Божественная полукошка воспрянула духом и продолжила. «Я клянусь адамантием, что не была организатором нападения на род Эсфес. Я всего лишь потребовала от драконов наказать самозванца из их племени, посмевшего нарушить древние уложения о разграничении сфер влияния. Солнечная Нека, а вместе с ней Кречет и красный дракон затаили дыхание, ожидая, пронесет или не пронесет хитрую богиню. Не пронесло. Это было красиво. Нека, как стояла возле Кречета, так и начала стремительно терять краски и уменьшаться в размерах. С кожи ее облетали микроскопические серебристые частички, свиваясь в пылевой смерч напротив хитрозадой богини, надеявшейся обмануть всех и загрести жар чужими руками. В глазах Нека плескался первобытный ужас. Она пыталась руками ловить утекающий сквозь пальцы адамантий, но тот безразлично ускользал, формируя напротив богини ее точную копию из божественного металла. «Нет, нет, нет, я не хотела так, я приношу свои извинения, меня дезинформировали, я больше так не буду, вернись». Момент, когда богиню покинул весь адамантий, почувствовали все. Солнечная Нека потускнела и скукожилась, будто стала тенью себя прежней. Она стояла на коленях и тянула руки к своему адамантиевому двойнику, но тот безучастно взирал на ее стенания. «Это твоя работа?» – осторожно уточнил я у своего внутреннего подселенца. «Тут, кажется, весь объем вышел, а мы думали ей 1/5 оставить. Нет, я вообще еще не вмешивался, обдумывал лазейку с клятвами, чтобы легально передавать запасы друг другу». Тем временем на наших глазах адамантиевая копия богини полукошки распалась на 2 вихря, в одном вращалось примерно 2/3, а в другом – треть. Меньший смерч впитался обратно в солнечную Нека, частично восстановив ей сияние и размеры тела. Второй же смерч отправился ко мне и за секунду слился с драконьей чешуей, придав ей серебристое сияние на некоторое время. «А почему так мало?» – хотел было заикнуться я, но вовремя заткнулся. И так чужого добра неожиданно перепало, чтобы еще и жаловаться. Колония адамантия внутри богини оказалась относительно разумна и самостоятельна. Мы не стали препятствовать и дали возможность им самим определить степень вины своей носительницы. Таково было их решение. Они вернули объем, равный адамантию в душе Ердана и в кольчуге жены, потраченный на защиту от атаки драконидов. Интересно, и как я должен был сейчас это объяснить? Хотя, я им не нанимался просветительством заниматься. Пусть думают, что хотят. Помни этот момент, богиня, с издевкой прогрохотал я над полукошкой, и в следующий раз думай, кого пытаешься обмануть. Это тебе, чтобы остальные братья и сестры не порвали на части, как голодные псы кость. Похоже, проняло не только Нека, но и остальных. Я все еще жду клятвы о непричинении вреда и невмешательстве в мои дела. Солнечная Нека, раздавленная потерей основы своего могущества на глазах у всего пантеона, не стала перечить, послушно повторив клятву за своим врагом. Не скажу, что приятно было познакомиться, но надеюсь, что впредь удастся избежать подобных недоразумений. Я окинул взглядом богов, притихших на ярусах божественного амфитеатра. Еще раз для всех повторю, меня не интересуют ваши ареалы кормежки. Мне этот вид энергии не интересен. Меня не интересуют ваши местечковые дрязги, но если кто-то решит покуситься на мое, то получит адекватный ответ. Заседание Малого Совета завершилось. Богам пантеона было что обсуждать и кому перемывать кости еще на ближайшую декаду. Сперва сверхскоростное обожествление последователя Мангуста, затем смена покровительства родом Инари и вот знакомство с Высшим. Зверюга, явно крупнее большинства из присутствующих, не просто обличила в развязывании войны солнечную Нека и фракцию драконидов, но на глазах у всех наказала взорвавшуюся богиню, неудачно спланировавшую очередную интригу. Большинство приняло произошедшее с Нека близко к сердцу. Все боги были не без греха. За тысячелетия своей жизни они спланировали и осуществили множество интриг. Но лишать за это честно накопленного адамантия было перебором. В большинстве своем Нека симпатизировали еще и из страха. Свои хитрецы были давно известны, а залетная сила, вдруг столь ярко вспыхнувшая в пантеоне и показавшая непримиримость к местным специфическим способам борьбы, пугала до дрожи. Алый змей, красный дракон и кречет также не избежали этой участи. Сильнейшие боги в своих фракциях собрались отдельно и принялись обсуждать увиденное. Силы, что-то связанное с перемещением в пространстве, предположил кречет, вспоминая, как Эсфес изящно решил порталом простенькую задачку появления перед высоким собранием. Управление адамантием я не заметил, может, у кого-то от страха глаза велики. Хочешь сказать, я сам ему адамантий свой подарил? Прорычал красный дракон, выпустив струи дыма из ноздрей. Нет, не думаю, покачал головой покровитель императорской семьи, скорее, склоняюсь к наличию у высшего некоего артефакта, обладающего ограниченной волей. И уже сам артефакт определил меру твоей вины и вины нашей шерстяной интриганки. Если Эсфес хотел получить 4/5, то артефакт одобрил Виру в размере лишь 2/3. Тебе, красный, и вовсе повезло, что только половиной отделался. По такому принципу ваши с Нека наказания примерно 1 уровня ответственности. Не максимальны, чтобы не разжечь войну, но и не малы, дабы не показать слабость. Кречет взмахнул крылом, и на зеленой травке у подножья горы возник круглый стол с закусками и напитками. Обсуждение вести стало гораздо комфортней, прикладываясь к энергетически насыщенным напиткам и алхимии, заедая все изысканными редчайшими фруктами. Алый змей слушал Кречета и в чем-то соглашался с его выводами, а в чем-то нет. Наибольшие сомнения у Тайпана вызывало предположение Кречета, что к ним на огонек заглянул никак не высший, а бог из другой песочницы с неким артефактом. Алый видел высшего в деле, успевал анализировать его тактику и скорее склонялся к мнению, что их песочницу в очередной раз решили использовать для неких подковерных игр в высших сферах. Я скорее поверю, что он у нас на время прячется, пока там, Тайпан неопределенно махнул головой, идет передел власти. Создание местного рода, качественная маскировка, чтобы его не отличили от местных, а высшего искать по песочницам будут в последнюю очередь. Кречет кивнул, давая понять, что теория вполне рабочая и принята к сведению, сам же спросил о другом. Что думаете об Инаре? А что тут думать? Она вполне могла продать род за адамантий, характер подходящий, постоянно находящийся в поиске легких путей, пожал плечами красный дракон. И думаю, что он не убивал. Нас же не убил и даже Нека пальцем не тронул. Война ему ни к чему, вот и старается не привлекать внимания, отгораживаясь от чужих подвигов. Кстати, проблема с экспансией паразитной магии не решилась. Знаю, подхватил разговор Кречет разочарованно, было бы идеально, если бы виноват был он, а так выходит, что есть еще некая иная сила, точащая на нас зубы. Вы, кстати, заметили, откуда он появился? Открылся переход из песков пустыни, ответил Тайпан, встречающий Эсфиса вместе с Комара, но слабый бог комаров не был допущен к обсуждениям такого уровня. Вот и человеческая разведка провалилась в пустыне, пробормотал Кречет себе под клюв, но был услышан. Мало ли пустынь в мирах, возразил красный дракон. Ты сам говорил, что первый прорыв был из горной местности. Закономерности пока не вижу. Верно, пришлось согласиться Кречету. Он в ипостаси большой хищной птицы расхаживал из стороны в сторону, размышляя. Придется отправить следить за ним кого-то из мелких. Мы не можем себе позволить оставить его в покое. Кто-то из наших попытался уловить след открытия последнего портала Эсфиса. Пытались, кивнул Тайпан, но говорят, что конечная точка смазана. Повторить не смогут, будто что-то мешает. В мире паразитной магии потом тоже что-то мешать стало, сделал себе пометку Кречет. Надо бы ознакомиться еще раз со всеми документами по той единственной успешной экспедиции, подумал он про себя, да и проверю заодно, как там проходит процесс с воспитания императора. Убавил ли он свой гонор без божественного дара? Воспитательный процесс, считай, дрессуру Кречет любил, но и усердствовать с ней сильно не стоило. Рассыплется еще в пыль невзначай от старости император, а потом нового дрессируй. Процесс, бесспорно, занимательный, но пока нынешний глава рода умудрялся бесперебойно снабжать его благодатными потоками, пилить сук, на котором удобно умастился, Кречет не планировал. Я вернулся домой, что называется, со щитом. Видеть облегчение на лицах дорогих людей было радостно. Как-то само собой получилось маленькое семейное торжество по случаю удачного завершения встречи с богами. Под звон бокалов и поздравительные тосты мы смеялись и даже танцевали. Атмосфера уюта радовала, верилось, что впереди у нас будут спокойные деньки, полные маленьких и не очень радостей. Хотелось искренне расслабиться и ни о чем не думать, но та самая интуиция нашептывала, что так хорошо бывает только в затишье перед бурей. Задвинув ее на время куда подальше, я обнимал и кружил в танцах своих женщин. Ты мне рассказывал об успехах сына, и я дал себе зарок больше времени проводить с Юрданом. А то с моей занятостью велик был шанс, что сын отца и не узнает, когда подрастет. Пока же малыш был под присмотром няни. Светлана сегодня сияла не хуже солнечной Нека до потери адамантия. Причина выяснилась тут же, когда невеста, прижавшись ко мне всем телом, прошептала на ухо: «Нам нужно поспешить со свадьбой. Наша семья вскоре увеличится на еще одного человечка». Признаться, новость повергла меня в ступор. Не из-за того, что я был против родительства как такового. Процесс продолжения рода я любил и тренировался в этом направлении с женами и невестой регулярно, если позволяла занятость. Но в ситуации со Светланой я намеренно подкорректировал часть процессов в организме, отвечающих за продолжение рода. Все же хотелось сделать все правильно, чтобы, с одной стороны, не опозорить невесту-аристократку, а, с другой, не получить в подарок на свадьбу импотенцию или диарею от разгневанного тестя. Теперь, глядя в хитрющие глаза Светланы, я понимал, что меня провели. Если женщина чего-то хочет, она этого добивается любыми способами. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Ты же хотела доучиться, практика и все такое, осторожно спросил я у лекарки. Или это пример ты мы и так подействовал? Нет, замахала руками Света, я еще раньше тебе говорила, Но ты же упрямый, все по-своему решил. Ты мне рассказала, как у нее получилось. Вот я и, только после коронации тебя и удалось подловить. Увидев мой изменившийся взгляд, лекарка сбежала из моих объятий и, спрятавшись за спиной Таймы, крикнула. Все поняла, была не права, больше так не буду. Честно-честно, с папой разберусь сама. Я смотрел на этот цирк и не знал, как реагировать. А если бы меня сегодня на Божественном Совете убили, что бы тогда она делала со своим гениальным планом? Незамужняя и беременная бастардом, она бы растила ребенка от любимого мужчины. Вступилась за Светлану Ольга, уводя меня в сторону. Танцевать мне от чего-то расхотелось. Поверь, с деньгами и связями Комариных или прямым доступом к императору Подорожниковых, стала бы она задним числом твоей супругой. И ни Таймы, ни Кирана, ни Комара не были бы против. А ты, невольно отметил я, что импатки в этом перечне не было. А мы с тобой связаны в другом мире и по другим законам, лукаво улыбнулась она. И это упущение нужно срочно исправлять, заметил я. Завтра подадим в канцелярию его императорского величества извещение о проведении брачного обряда. Да, и следом объявление о скорой свадьбе со Светланой, мавитон. Нет уж, я как-нибудь переживу. Мне вся эта помпезность и даром не нужна. А если и ты вдруг... Я не решился закончить мысленно больную для Ольги тему. Ольга же наоборот рассмеялась легко и заливисто. Это звучало как «И ты, Брут». Заметив недоумение в моих глазах, эмпатка по кровной связи пересказала мне историю про их местного римского правителя, которого предал его же приемный сын. Смысл фразы заиграл совершенно иными красками. Так что нет, в полк беременных я пока не тороплюсь. Если помнишь, у нас уговор. Снижать нашу обороноспособность я не готова. Так, вроде бы, жизнь налаживается. Попытался я добавить оптимизма в нашу ситуацию, но наткнулся на скептический взгляд эмпатки. Ты уж прости, но я через связь подсмотрела этот ваш совет. Растет девочка, про себя подумал я, а ведь недавно могла провернуть такое лишь в человеческом мире. Теперь уже и междумирье легко прослушивает. И как тебе все увиденное? Не нравится? Категорично покачала головой эмпатка. Похоже было на разыгранное по нотам представление, где в темную сыграли японскую полукошку, щелкнув ее по носу твоими руками. Я прислушался к словам Ольги, ведь эмоции – это совершенно иной мир, закрытый для меня так же, как для нее кровь. А еще Тайпан этот мутный и скользкий какой-то, нахмурилась эмпатка, не понять, за кого он играет, вроде бы тебе симпатизирует, и от коллектива не отбивается. Змей, одним словом, пока у меня его дочь, начал было я, но был прерван. Погоди. Ольга резко вскинула руки к вискам и зажмурила глаза, будто к чему-то прислушиваясь. Не прошло и 5 секунд, как она открыла глаза и сообщила. Юрдан исчез. Глава 6. Спрашивать, откуда Ольга получила информацию, было некогда. Я учился доверять своим женщинам целиком и полностью, но эмпатка и не стала скрывать собственные источники. Эмоции сильные. Няня в панике спешит сюда. И Тильда с Аяном тоже. У нас дети исчезли в водовороте. Тиль через связь прислала собственные воспоминания. И когда я говорю «у нас», то имею в виду наших и твоего. В этих воспоминаниях в бассейне, возведенном для тройняшек эргов, плавали не только водоплавающие бедствия, но и Юрдан с няней. Сыну, как оказалось, очень нравилась вода и нахождение в ней. Он с удовольствием проводил время в бассейне, несмотря на свой юный возраст. Оттуда же они и исчезли не то в водовороте, не то в портале. Я же в это время по кровной связи искал сына. В пределах этого мира его не было. Зато мир аспидов явственно показал мне 4 оболтусов, резвящихся в прибрежной зоне океанического побережья, где Ольга когда-то прощалась с Бореем, хранителем воздушной первостихии. Эмоции у малышни были настолько радостными и восторженными, что невозможно было удержаться от улыбки. «Ты почему радуешься?» – насторожилась Ольга, а следом в гостиную вбежали счастливые родители тройняшек с няней на хвосте. «Спокойно, похоже, дальше наш праздник перерастет в пикник на побережье. Я открыл портал и едва успел предупредить. Не ругаемся, нужно узнать, как они это провернули и остались живы. Да я им щупальца бантиком завяжу, а жопу сделаю цвета сливы», – возмущалась Тильда, которая выплескивала нервное напряжение от испуга за детей. «Кажется, боги услышали мои молитвы, и тебе воздастся старицей за все мои убитые нервные клетки», — рассмеялся я. «Почему ты так спокойно относишься к этому?» не выдержала Эрга. Они же чуть не угробили друг друга. А если бы их закинуло куда-то в вулкан или еще куда похуже? Это ты сейчас себя в бассейне с пираньями вспомнила? Напомнил я одной неугомонной особе ее приключения. Так нечего было тащить домой всякую гадость в качестве домашних питомцев. Ты не пробиваем. Ты натренировала, дорогая. Не остался я в долгу. А спокоен я потому, что... А. Дети живы и здоровы. Б. Никто не пострадал, кроме наших нервов. И В. Судя по всему, мы получили организованную преступную группировку в виде 4 оболтусов, которые еще дадут нам жару. Тем временем, пока я задержал Тиль, Иэн присоединился к тройняшкам и принялся их подбрасывать в воздух. Юрдана же он катал по волнам, отчего тот радостно хохотал в белой пене. Тимы, когда увидела сына в океанских волнах, побледнела, но стоически воздержалась от ругани, при виде моего умиротворенного выражения лица. Когда же Иэн выбрался на берег, неся Юрдана на руках, вокруг него витали в воздухе водные сферы с осьминожками. Вращение у сфер было беспрерывное, они произвольно меняли оси и траектории движения, не соприкасаясь друг с другом и устраивая своим жителям русские горки. Сына я забрал, но этот мелкий шельмец уже успел считать выражение лица матери и грозные молнии, метаемые в сторону его подельников Тильды. Кажется, до Юрдана начало доходить, что они сделали что-то не то. Он насупился и выпятил нижнюю губу, напряженно размышляя, где они просчитались. «Сын, понравилось плавать в теплых океанических волнах?» Начал я с нейтрального вопроса и получил уверенный кивок. «Значит, будем чаще отправляться на побережье. Здесь, конечно, лучше, чем в бассейне. Солнышко, песочек, магический фон, компания». Сын снова кивнул, но уже не так уверенно. «А как вам удалось с тройняшками сюда попасть?» Задал я следующий вопрос. «Для этого нужны немалые магические силы. А мы с тобой договаривались, что ты пока не колдуешь». Сын задумался над вопросом, а после перед глазами возникла гладь бассейна, где Юрдан с няней плавали. Вокруг них резвились осьминожки, изредка брали на буксир сына и катали его, передавая друг другу. Малыш радостно хихикал, а после осьминожки начали показывать магические фокусы. Сперва над бассейном возник рой из капель, зависший в воздухе. Затем сквозь рой прошла невидимая линза, увеличивая капли сразу до размера яблока. А еще спустя секунду капли получили размер чуть больше человеческой головы. «Вот засранцы!» — тихо прошипела Тиль. «Мы же договаривались!» «Погоди!» — успокоили мы Эргу вместе с Ольгой. «Все было безопасно!» «Пока!» А иллюзия все продолжалась. После такой демонстрации Юрдан загрустил. Плавал он все так же охотно, но не смеялся и все больше погружался в собственные печальные мысли. Заметили этой тройняшки. Они кружили вокруг сына хороводом и попытались узнать, что не так. Юрдан молчал, а потом показал сперва иллюзию дракона, созданного в Японии при спасении матери, а затем разговор, где я предупреждал его не использовать силу из-за возраста, чтобы не перегореть. Осьминожки впечатлились проблемой и на время приобрели не менее задумчивое выражение. А вот потом кому-то из них пришла в голову гениальная мысль. «Ох и достанется вам с дочкой», — хохотнула Ольга, озвучивая эмоциональную окраску демонстрируемой Юрданом иллюзии. Малышка первой сообразила, что в мире аспидов более высокий магический фон, и у Юрдана там должны быстрее развиваться энергоканалы. Дальше вся троица задумалась, как переместить друга туда. А вот здесь я не поняла, как они смогли показать ему место или передать координаты. Но, к чести Юрдана, он согласился не сразу, а лишь после того, как троица попросила его выдать только импульс портальной магии, остальное они попробуют увеличить с помощью собственной магии. Так никто формально не нарушал родительских запретов, пытаясь прыгнуть выше головы. Мы только качали головой, поражаясь шкодливости и сообразительности детей. А Юрдан дальше показал, как осьминожки пробовали разные варианты усиления. Сначала они пробовали ставить линзы последовательно, одну за одной, но импульса все равно не хватало на открытие полноценного портала. Потом были короткие советы, попытка отзеркалить импульс магии, которые также завершились ничем. Затем эта банда решила, что третья попытка будет последней, чтобы не переутомлять Юрдана. В качестве схемы усиления попробовали устроить водоворот, и каждый из мелких выдал по паре линз на азарте, что им удалось. При виде этого Тиль схватилась за сердце, а Иэн — за голову. Ну что сказать, у них вышло. Водоворота хватило, чтобы пробить щель между мирами и выкинуть их в мир аспидов вместе с содержимым бассейна. И пока банда малолетних магоиспытателей восстанавливала силы для возврата домой, у нас добавилось седых волос. Я так понимаю, извечные вопросы. Кто виноват? И что делать? Задавать уже поздно, осторожно вклинилась Света. Если что, я проверила, все дети в норме, нет переутомления или магического выгорания. Рассчитали балбесы все верно. Мы уселись на песок, взглядами сверля организованную банду. «Такс, детишки», — взял я слово, — «формально наши запреты вы не нарушили и руководствовались благими намерениями, проблема в другом. Вокруг нас всегда будет достаточно врагов, которые только и будут ждать случая сделать вам больно. И когда-то вы по ошибке перенесетесь совсем не туда, куда собирались. Даже у нас с дедушкой Рэя случались такие проблемы с нашим-то опытом. А там вас может ждать отнюдь не океан, а пустыня. И даже океан может быть не самым дружелюбным местом. Встретили мы тут однажды с вашими родителями одну акулу. Я передал образ акулы возле Галапагосских островов, которая охотилась за нами, а ты мы тут же визуализировала иллюзию этой громадины. Впечатлились не только дети, но и те, кто не принимал участия в том походе. Такая тетенька не имела мозгов, лишь одни инстинкты, поэтому пришлось ее убить, на что вы пока не способны. Поэтому, продолжил я, назидательно грозя пальцем всем детям, ограничения на использование магии не просто ужесточаются. Я приобрету для вас блокираторы, которые вам разрешено будет снимать лишь по разрешению родителей или наставников. На меня взирали 4 обиженные моськи, причем обиду осьминожков выдавал практически лилово-черный окрас. Я невольно вспомнил Тильду в детстве. Та от обиды однажды обстреляла меня ядом, что, видимо, и собирались повторить ее детки. «Не советую», — рассмеялся я, ведь детишки были в водных пузырях, контролируемых Ианом, но кто бы меня послушался. Спустя секунду они плавали в черной жиже, отчаянно пытаясь выбраться из ядовито-чернильных клякс. «На время разделяем эту банду, пока я не добуду браслеты», — подвел я итог проблеме. И хоть ничего непоправимого не произошло, но перспективы, конечно, внушали нешуточные опасения. Радовало только одно: дети все же приняли к сведению наши предостережения о магическом выгорании и даже в шалостях учитывали состояние друг друга. Когда я рассказывал всю ситуацию Рэя, тот не знал, смеяться ему или плакать. Банду сколотили, я даже боюсь представить, что они будут вытворять, когда подрастут. А как вы спасались? Этот вопрос меня интересовал еще раньше. Ведь целый род, открывающий порталы, не мог не придумать ограничителей для сохранения детей и подростков. У нас вообще проблемы такой не стояло, честно признался дед. Для открытия червоточины между мирами нужна была прорва силы и долгое обучение. То есть с наскока и с рождения никто ничем подобным не занимался. Даже внутри своего же мира, не поверил я, не верю. А как же романтика, девушки, ухаживание или гулянки с друзьями? Рэя даже задумался. Вообще, сматывались по старинке. Крылья же никто не отнимал, лети куда хочешь, но чтоб к рассвету был как штык. Изредка могли и к старшим братьям, дядям, отцам за помощью обратиться, но там проще огрести за опоздание, чем в рабстве ходить по месяцу за такие услуги. Это ваши интуитит без обучения на голой силе и хитрости. Мы всегда осознавали ответственность и соблюдали правила. От нас слишком многое зависело. По сути, мы же были живой границей мира, его силой и единственной слабостью. Да, а тут пришли мы и беспределим. Чувствую, придется и нам с сыном на лекции походить по теории и практике открытия порталов. Было бы неплохо, согласился Рэя. Юрдан поучится, а ты своим примером покажешь, как важны эти знания, если даже императору не зазорно учиться. Но ты же ко мне пришел не за этим. Нет, покачал я головой, мне нужна батарейка. Мне о ней Адамантий проболтался. Говорит, где-то в сокровищнице эсфисов и неидов хранятся экземпляры. Я решил заглянуть к системе на огонек и заодно занести обещанное. Там же рассчитываю и блокираторы детям купить. А то с такой бандой будем их по всей вселенной ловить. Я заметил, как Рэй отвел взгляд при упоминании батарейки. Были у меня подозрения, что с ней все окажется не так просто, как хотелось бы. Рассказывай. А что рассказывать? Рэй сделал надрез на руке, пустив себе кровь. Смотри. Теперь, когда Рэя намеренно воскресил в памяти события из своей жизни, они были четкими и ясными. Я будто бы все видел его глазами и разделял его чувства, как свои. Рэя сидел на теплом камне у водопада, ожидая появления Тары. Моя бабушка была артефактом-инкубатором, созданным для воспроизведения богов. После последних родов прошло чуть более 2 месяцев, а это означало, что скоро девушку снова начнут посещать небожители с конкретной целью. От этого сердце Рэя разрывалось. Дракон старательно отгонял мысли о том, что любимая задерживается, возможно, именно потому, что кто-то из богов решил подсуетиться раньше остальных. Нужно бежать. Эта мысль билась в мозгу набатом, требуя немедленных действий. Нужно любой ценой защитить любимую. Тара появилась неслышно. Все тот же короткий ежик волос, легкая полупрозрачная туника, едва ли скрывающая ногое тело, и алые глаза, полные слез. Девушка старательно моргала, пытаясь скрыть предательскую влагу, выступающую на ресницах. У Рэя оборвалось все внутри. Он боялся задать свои вопросы, чтобы не сделать любимой еще больнее, чем есть. Неужели уже, снова? Но Тара поняла его без слов, отрицательно мотнув головой. Тогда что стряслось, любимая, меня утилизируют, по слогам произнесла она непривычное для нее слово. Я, опытный образец, не оправдавший их ожиданий. Девушка присела рядом с Рэя, опустив голову ему на плечо. Предательские слезы все же закапали из уголков глаз. Дед обнял любимую, вдыхая ее запах. Когда, через один цикл, мы сбежим, с жаром возразил Рэя. Я открою портал, нас не найдут. Ты же знаешь, что это нереально. Во мне столько всего нас найдут, а тебя убьют. Я не хочу. Тара тряхнула головой. Пусть лучше у меня будут эти краткие мгновения счастья, чем я увижу твою смерть. Нет, у нас будет фора. Мы оторвемся. Тара отстранилась, недоуменно разглядывая любимого. Невозможно. За мной не наблюдают только во время экспериментальной репликации. Заученно повторяла она столь сложные понятия, услышанные от своих создателей. Именно. Дождемся любого из твоих визитеров и подстроим имитацию репликации. Как? Верь мне. Я вытащу тебя отсюда. Рэя порывисто поцеловал любимую в макушку и открыл портал в мир, из которого его с позором изгнали. Боль была адская, она отравляла кровь, душу и разум. Полуразрушенное родовое гнездо эсфисов было в запустении. Никто не встретился ему на пути. Неужто не осталось никого из эсфисов? С ужасом думал бывший глава рода. Всюду были пески, пожирающие залы. Вместо башен нынче красовались опаленные остовы, будто немые свидетели смерти древнего рода. Защита замка еще держалась из последних сил, что подтверждали проржавевшие металлические остовы механизмов из другого мира по периметру вулканического кратера. Зал советов был разрушен. Вместо стола красовался глубокий кратер, на 3 или 4 этажа уходящий вглубь. Огромные трещины змеились по полу, раскалывая паутиной сцены битв драконьих воинств. Боль реальная от отравления магией рассвета и заката соревновалась с болью душевной от осознания, кто стал причиной падения не просто рода, но и целой империи, а вместе с ней и мира. Рэя сцепил зубы и прыгнул в кратер. Где-то там должны были остаться остатки лестницы, ведущей к родовой сокровищнице эсфисов. Приземление вышло жестким, он даже на какое-то время потерял сознание. Но цель, каленым железом выжженная в сердце, заставляла прийти в себя и бороться за любимую. Ступень за ступенью, пролет за пролетом он спускался все глубже туда, куда не было доступа обычным членам рода, но куда его защита пропускала беспрепятственно. Даже проклятым он оставался сильнейшим порталистом рода и этого мира. Система защиты открывала двери и отключала ловушки, возможно, последнему из эсфисов, пропуская в святая святых рода, где посреди зала красовалась та самая экспериментальная батарейка, созданная по технологии иномерцев. Она была варварски впаяна в крепление и запитывала собой оставшуюся защиту над гнездом. «Да простят меня духи предков, но мне она сейчас нужнее», – прошептал Рэй и выдрал батарейку вместе с креплением. Защита над родовым гнездом эсфисов мигнула в последний раз и погасла. Рэй же на пределе возможностей открыл портал к любимой и рухнул ей под ноги. Воспоминания оборвались резко, будто дед не хотел показывать мне нечто из своего прошлого. Для меня это было удивительно, ведь до того Рэя был предельно откровенен. Что было дальше? Все же спросил я, уже понимая, что батарейки в семейном схроне я не найду. С помощью батарейки мы имитировали процесс с репликацией, активировав защитный кокон, формирующийся вокруг Тары на период первого месяца беременности. Местные боги, увидев процесс, не стали его прерывать, а мы тем временем исчезли, выиграв себе что-то около месяца. 5000 лет на месяц, пробормотал я, взвешивая ценность обмена. Рэя даже не поднял на меня взгляда. Тогда я уже понимал, что лишь продлевал агонию, но не мог остановиться. Это как войти в крутой пике, видеть приближение земли и не раскрывать крылья, зная, что твоя смерть была бы наиболее честным результатом далеко не праведной жизни. Эта пике завершилась рождением твоей матери, смертью Тары и моим пленением на сотни тысяч лет. Рэя посмотрел мне в глаза. Раньше я жалел, но теперь не жалею. Пусть мои решения привели к краху, но они дали жизнь тебе. Ты же дал новый виток жизни этому миру. А что с батарейкой наидов? Наобум задал я свой вопрос. Мне неизвестна ее судьба, пожал плечами Рэя. Ковчег, уточнишь, хорошо, но они с тебя всю душу вытрясут за эту цацку, если та еще осталась цела. Взвесив все за и против, я все же дал добро на переговоры по этому поводу. А осталась технология или какие-то технологические карты для производства этих накопителей? Рэя нахмурился, что-то вспоминая. Архивы сожгли вместе с моей лабораторией перед изгнанием, но, если у нас будет образец, и ты покопаешься в моей памяти, возможно, удастся восстановить технологию производства. Наиды подтвердили отсутствие у них накопителя. Он был потрачен во время преобразования аспидов в чистильщиков. Я выругался, что не укрылось от внимания Рэя. Тот вопросительно уставился на меня. Наиды минус. Где, ты говоришь, оставил предыдущую батарейку? Похоже, придется наведаться к дальним родственничкам по бабушке. Глава 7. Белградский лес на побережье Черного моря был давними охотничьими угодьями султанов Османской империи. Лиственный лес площадью почти в 5500 гектар с несколькими реками и парой довольно крупных водохранилищ нынче наполнялся зрителями. Всем хотелось узреть выбор покровителя династии Куртов. В этот день должен был определиться главный наследник и единственный претендент на правление в следующем поколении. В этой охоте участие принимало 30 волчат из 4 основных ветвей рода Куртов и 3 бастардов, прижитых султанами в военных походах. Ксандр же был кем-то средним между первой многочисленной группой, вскормленной на интригах гаремов, и второй, жадной до титулов и влияния. Его окидывали неприязненными взглядами все. Еще бы, темная лошадка, выставленная родом Кёпиклири в последний день регистрации, интересовала всех своими умениями и магическим потенциалом. Пока Кирана прохаживалась с охраной среди праздно шатающейся толпы, чего только не наслушалась. «Ты у нас и бастард от русской рабыни, и от русской княгини, и купленный за бешеные деньги гладиатор с высокоуровневых изнанок, введенный в род для участия в охоте, а и самое интересное, ты, ставленник самого Курта, который решил проучить династию и щелкнуть по носу за договорные итоги охот последних полутора сотен лет, а истина где-то посредине», — флегматично отреагировал на слухи Ксандр. Махмуд опаздывал, хотя до рассвета оставалось всего ничего. Охотники разговаривали внутри шатра с шумоподавляющим пологом, не боясь быть услышанными, все же тройной стихийных полог взломать очень сложно. Кирана волновалась больше, чем Ксандр. Охотник был предельно спокоен и собран, лишь с улыбкой посматривал на нервничающую невесту. По местному обычаю он был одет в холщовые штаны и рубаху, оставив ступни босыми. Единственным оружием, позволенным к использованию на дикой охоте, были ятаганы с истинно-черными макрами, выдаваемые всем претендентам. А вот и следилки пожаловали, скривилась Кирана, осматривая оружие. К остроте лезвия претензий не было, как и к балансу. Значит, подвох стоило ждать в другом месте. Время, отведенное для визитов поддержки, выходило, когда полог шатра откинулся и внутрь буквально влетел Махмуд Кёпиклири. Хвала гончий, я успел. Он передал Киране документы, свернутые в тубусы и оплетенные множеством печатей. Пришлось, правда, кое-где уговорить закрыть глаза на отсутствие дочери Ксандра. Так что теперь в империи официально зарегистрирована Лиана Кёпиклири, ныне находящаяся на воспитании у княгини Виноградовой. Княгиня, вы на всякий случай вписаны опекуншей девочки на основе божественного вмешательства. Серьезно перестраховались, впечатлилась Кирана. Это на случай, если мы с Ксандром по какой-то причине не сможем отстаивать интересы девочки, пояснил Санджакби Трапезунда. Вы вдвоем вознамерились не пережить сегодняшний день? Ксандр и Махмуд переглянулись и воздержались от ответа, после чего Санджакби Трапезунда покинул шатер, давая возможность приемному сыну попрощаться с невестой. Кирана маневр заметила, что не добавило ей хорошего настроения. «Если ты по какой-то причине надумаешь не дожить до заката, я за себя не ручаюсь. И вообще, ты мне должен свидание». «Не забыл?» — охотница говорила тихо, прижимая к груди тубусы с документами. Костяшки ее пальцев побелели, будто она сжимала рукояти мечей. Но эта битва, увы, была не ее. Ксандр криво ухмыльнулся, а затем резко сократил дистанцию и поцеловал невесту жадно и страстно, давая волю настоящим чувствам. «Дождись меня на закате». Момент прервал звук охотничьего рога, извещающего о выходе претендентов на старт. «Наиды в минус. Где, ты говоришь, оставил предыдущую батарейку? Похоже, придется наведаться к дальним родственничкам по бабушке». Рэй от моего предположения не был в восторге по нескольким причинам. Во-первых, я для них умер тогда в тюрьме, не хочу спровоцировать новый виток охоты. К тому же они, сволочи мстительные, тебя с близкими тоже стороной не обойдут. А, во-вторых, тебе приключений мало, только с одними богами нейтралитета добился, как к следующим на огонек потянуло. Попроси Мангустова подсобить с покупкой артефактов, а сам делами займись. Французы угрозами разбрасываются, итальянцы облизываются на Агафью, а у тебя еще одна свадьба на носу. Нет же, ты с маниакальным рвением в новую задницу лезешь. По здравому размышлению пришлось признать, что дед прав. То ли я почувствовал себя бессмертным, то ли вовсе неверно расставил приоритеты. За изготовление батарейки можно было взяться и чуть позже. Прежде чем возвращаться в Хмарева, я поинтересовался у деда, как идет восстановление гнезда. Я любовался видом, открывающимся из окна ректората магической академии. Внизу в парке сновали студенты по своим делам, смеясь и что-то громко обсуждая. Чуть в стороне сверкал защитный купол нескольких полигонов, где занимались целые группы или шли индивидуальные занятия с наставниками. Идиллия. На какое-то время мне и самому захотелось снова побыть частью всего этого. Но мимолетное желание тут же испарилось, стоило вспомнить свой 300-летний студенческий стаж. Думаю пригласить Лавинию, у той что не замок, то произведение искусства. А пока готовлю эскизы по памяти. Кстати, я вспомнил некоторую особенность памяти деда. А почему я четко вижу твои воспоминания лишь после изгнания? Так вытравили их вместе с рассветом из меня, не стал скрывать правду Рэя, потому и нужен опытный образец. Я могу не вспомнить в точности технологию изготовления батарейки. Но дворец ведь вспомнил, возразил я, местонахождение и то потому, что это относилось к родовой пространственной магии, остальное уже удалось выудить из обрывков воспоминаний. Дед, а у вас школ не было? Задал я еще один вопрос, мучивший меня. В обители крови учили всех магов с обнаруженным даром, будь то ребенок или взрослый, то есть воспитание и привитие правильных ориентиров и профессиональных устоев вбивалось в головы через задницы с детства. Нечто подобное описывала Ольга в древности. Тогда гармонично развивали тело и дар с самого рождения. Да даже у орденцев были приюты, где гребенкой отсеивали одаренных. А смысл? Опять не понял меня Аспид. Семья же воспитывает и вкладывает основные постулаты. Для особо одаренных был еще вариант наставничества, когда наставник фактически заменял родителей. Ты потому провел со мной обмен клятвами? Вспомнил я момент, когда дракон признал себя моим наставником. В этот момент на одном из полигонов погас защитный купол, и оттуда строим, чеканя шаг, вышло два десятка студиозусов. За ними, улыбаясь своей клыкастой пастью, ползла громадина розово-золотого цвета. Оказывается, Тайпана тоже подрабатывала в академии наставником. И не только. Я уже тогда все понимал про твою душу и попытался хотя бы такими узами удержаться рядом. Ты не в обиде? Я улыбнулся. Не в обиде ли я, что дед сам решился войти в круг близких мне людей? Нет. Что тогда, что сейчас, я был этому искренне рад. Семья у меня подбиралась очень разносторонняя, что не мешало нам всем беречь и заботиться друг о друге. Но одно свойство у нас было общим, семейным, так сказать. Все мы умудрялись с завидной регулярностью находить приключения на собственную задницу. И будто в ответ на мою последнюю мысль пришел вопрос от сестры. А как определить, бог ли перед тобой инкогнито или обычный человек? Да, приключения у нас в крови. Дикая охота у куртов не имела четко обозначенных этапов. Каждый раз организаторы пытались привнести в нее нечто новое. Так в этот раз для групп поддержки продавались места в безопасных павильонах, из которых можно было наблюдать за прохождением испытания. Как позже оказалось, не только наблюдать, но и вмешиваться. Но в момент, когда Кирана выкупала на торгах пребывание в павильонах, она об этом не знала, а лишь возмущалась наглостью и жадностью османов. Стоили подобные места не просто дорого, а баснословно дорого. Доступ к 5 наблюдательным площадкам обошелся Киране в 1 000 000 золотых. Махмуд выкупил еще 3. Таким образом они постарались перекрыть всю территорию Белградского леса, чтобы всегда держать на виду Ксандра и при необходимости поднять тревогу о несанкционированном вмешательстве в соревнования. Первый этап был ничем не примечательным. Конкурсанты оказались внутри защитного поля на пути всевозможных тварей изнанки. Животин хватало на любой вкус. Отдаленные родственники волков, кабанов, медведей, рысей и даже зубров, львов и леопардов, летающие мыши-переростки размером с орла, песчаные черви, болотные пиявки и многие другие. Участники в целом неплохо справлялись с ними как поодиночке, так и группами. Особой поддержкой пользовался Шахзади Архан Осман, тот не просто уничтожал тварей, но еще и с особой жесткостью с ними расправлялся. Даже с учетом того, что никто из увиденных тварей не ответил Киране на мысленный зов, охотнице было жаль зверей. Она в очередной раз скривилась, когда туша кабаноподобной твари с раскроенным черепом рухнула у ног Архана, а тот победно поставил ногу на еще вздымающуюся рывками грудную клетку. Пятачок земли, облюбованный наследником куртов, утопал в крови. Что так разочаровало принцессу из рода винограда? Вопрос пришелся из-за спины, и Киране пришлось сдержаться, чтобы не отреагировать подобно охотнице. Лишь костяшки пальцев побелели на рукоятях парных мечей. Рядом с охотницей стоял мужчина с седой длинной бородой и белым тюрбаном на голове. Ткани одежды были не дешевыми, но и не кричали о богатстве, как при встрече с Арханом на дирижабле. Да и броши с изображением волка на старике не было, как и персней, из чего Кирана сделала вывод, что это кто-то из соглядатаев или же из слуг, обеспечивающих безопасность на охоте. Насколько помню, неуважительное высказывание в адрес представителей правящей династии наказывается в вашей стране кровью, буркнула охотница, поэтому выскажусь по части профессиональной кондиции. Уже интересно, чуть прищурил сапфирово-синие глаза старик, поглаживая бороду. Все победы, совершенные Шахзади Арханом, можно было исполнить с гораздо меньшей зрелищностью и большей эффективностью. Будь это настоящий бой, кровавая жижа уже стоила бы ему жизни, не говоря уже о том, что настоящий волк убивает не ради удовольствия, а ради пропитания и всегда с уважением относится к своим жертвам. И старик, и Кирана невольно перевели взгляд на Ксандра, что сейчас с точностью, граничащей с минимализмом, убивал стаю тварей размером с двухгодовалого быка. Шкура его жертв была даже не испорчена. Зато у большинства пустовали глазницы. Еще несколько имели сквозные отверстия в районе ушей или же затылка. Минимум крови, максимум результата. Сложно не согласиться при таком непосредственном сравнении, хмыкнул старичок. Но, видимо, ваш фаворит не знал, что впечатленные зрители могут помогать своим участниками амулетами, алхимией и прочими радостями. Большинство же ценит именно жестокость и позерство. Ценителей вроде нас с вами здесь наберется от силы 3-4 человека. Тем более, что ваш, старичок указал взглядом на Ксандра, еще и прямая угроза их участникам. А этого они не допустят. Собеседник исчез, оставив после разговора смутную тревогу. Кирана начала больше внимания обращать на откровенно слабых кандидатов. Те сражались хоть и самоотверженно, используя огненную магию, однако же то тут, то там слышались вскрики боли. Под конец волны твари изнанки без серьезных повреждений осталось чуть больше десятка участников, остальные имели разную степень потрепанности. Трое и вовсе уже готовы были отдать богам душу, но распорядитель охоты обратился к группам поддержки. Не желает ли кто-то спасти жизни участников в обмен на клятву крови о вечном служении? Желающих не нашлось, и как бы Киране ни было жаль этих почти мальчишек, но она попросту не представляла, стоило ли вмешиваться в иностранные обычаи из-за незнакомцев. Так ничего и не решив, она решила наблюдать. Мы переходим к следующему этапу охоты, а нашим славным волчатам желаем хорошего перерождения, объявил распорядитель, и все стоящие на ногах участники побрели с пятачка в лесу, превратившегося в местный филиал скотобойни. Ксандра шарашенно взирал на этот исход. Выжившим подавали склянки с алхимией и лекарские повязки, смазанные особыми заживляющими составами. А Архану и вовсе передали некий амулет на кожаном шнурке, после которого Шахзади будто бы стал еще более живуч, прыгуч и активен. Охотник выругался и быстро пробежался по тушам твари на поляне, то тут, то там, вспарывая им брюшины и вырезая необходимые органы. За его действиями в защитном павильоне осталось наблюдать лишь Кирана и старичок. На то, чтобы накормить свежими потрохами смертников, у Ксандра ушло не больше 5 минут. Еще минут 20 ушло на то, чтобы создать на изломанных конечностях каменные фиксаторы стихии и магии земли. Сделав все, что мог, он бегом отправился в сторону, Куда ушли остальные участники? Вся эта алхимия, амулеты, разве это честно? Кирана задала вопрос в пустоту, не надеясь получить ответа. В верхних эшелонах власти о чести имели весьма расплывчатое представление. Нет, старик покачал головой и улыбнулся, обнажая клыки. Киране это напомнило Аскаларвы, но честь и власть – редкие спутники. Тогда зачем это все? Зачем убивать детей? Продолжаться должна сильная линия крови, пожал плечами старик. Они слабые, не смогли бы дать сильное потомство. Если бы охотница не смотрела сейчас на раненых, то ни за что бы не заметила силуэты эфемерных волков, примерявшихся к горлам несчастных. Чушь, возмутилась Кирана, отчего татуировка на ее лице полыхнула огнем. Мои родители, по вашим заветам, и вовсе не должны были иметь потомство, к тому же обладая антагонистичными стихиями, но вот она я, охотница указала на себя руками. Я в 3 раза сильнее матери и в 2 раза сильнее отца, к тому же обладаю 2 стихиями. Сила, она не только в ранге магии, эфенди, она есть суть внутреннего стержня. Мои родители были слабы в магии, но их силы хватило для того, чтобы изменить саму судьбу, напророченную оракулом для своих детей. Мы с братом, продолжение их силы, мы также меняем свою судьбу и судьбы близких нам людей. Можете ли вы гарантировать, что своим ритуалом усиливаете правящую династию, в то время как общий уровень силы ее ветвей неизбежно снижается из-за уничтожения самых сильных кандидатов? Ваши слова мудры, принцесса, в них есть о чем задуматься, кивнул эфенди и исчез. Вместе с ним исчезли и силуэты волков над ранеными. Охренеть, это я сейчас с кем общалась, мелькнула мыслью охотницы, но поверить в то, что с ней вот так запросто стоял и общался покровитель куртов, она не могла, а потому обратилась к брату через кровную связь. А как определить, бог ли перед тобой инкогнито или обычный человек? Сестрица, а что у вас происходит, если ты задаешь подобные вопросы? Любопытство мое было велико хотя бы потому, что я лишь примерно был в курсе происходящего с сестрой. Она поддерживала Ксандра в некоем аналоге местной дикой охоты. Ксандр участвует в соревнованиях на звание наследника престола в династии Куртов, но его взгляды на жизнь уж больно сильно контрастируют с местными. «Прости, дорогая, но на кой ему османский престол?» Совершенно искренне изумился я. Немного понимая характер Ксандра и зная о его привязанности к сестре, я в жизни не поверил бы, что он променял свой образ жизни на трон совершенно незнакомой ему страны. Да он ему даром не нужен, но ребенок – приз на этих состязаниях. Вот Ксандр и влез, чтобы девочка не ушла рабыней к местному кровожадному наследничку. Это подарочек от Барамиата каукается, да. Так что там с богами, есть у них опознавательные знаки, для обычных людей – нет. Но я теоретически могу попробовать узнать по количеству содержащегося в нем адамантия, насколько близок твой собеседник к обожествлению. Хаем, задумалась сестра, вызовем ненужные вопросы. Здесь билеты на мероприятие очень уж дорогие, поэтому твое появление не удастся скрыть. Теперь пришел черед задуматься и мне. Камара, а волк-покровитель куртов и Фенрир, чей зуб я едва переварил, это одно и то же божество. А ты вдруг захотел себе еще один зуб на память? Настороженно уточнил покровитель рода Комариных. Нет, Фенрир не бог, но после твоих выступлений с его зубом в пантеон его допустили и даже род выделили. Он вроде бы как успокоился и стал более адекватным. Как тогда волка куртов определить обычному смертному? Никак, тот редко выбирается из междумирья. После смерти своей волчицы и вовсе забросил человеческие дела. То есть волчья верность не легенда, удивился я. Не все так однозначно, но основание под собой имеет. Не стал особо распространяться Камара. А с чего бы это ты вдруг заинтересовался волком? Личных интересов – ноль. Не стал я лукавить. Для Кираны узнаю. А я уж было решил, что вы очередную династию под себя подмять решили, рассмеялся Камара. Но, когда я промолчал, тот только тяжело вздохнул. Может, не надо? Мы здесь точно не при делах. Там сам волк что-то затеял, вот и пытаемся понять, как не попасть в чужую мясорубку. «Считай, что я почти поверил», – буркнул Камара и оборвал связь. «Я же связался с сестрой после божественной консультации. Если рядом с тобой покровитель династии, то теоретически его больное место – верность. У него волчица погибла, имей в виду. По информации Камара, тот, горюя, забросил человеческие дела и уже давно не появлялся среди людей. Сестра успела бросить только короткое «спасибо», прежде чем разразилась руганью. «Ах вы, твари! Ну держитесь, вас там не пора вытаскивать», на всякий случай уточнил я у сестры, подключаясь через кровную связь и следя за событиями глазами Кираны. Первым же, что я увидел, были взмах костяных клинков сестры и покатившаяся голова кого-то из османов. Твою ж мать! Глава 8. Пока Кирана общалась с братом, павильон ожидаемо опустел, и где-то в стороне послышались звуки охотничьего рога. Его протяжные гудки, по-видимому, ознаменовали начало следующего испытания. Необходимо было переходить в другую безопасную точку. На выходе из павильона ее встречало 4 османа в высоких белых шапках, янычарами их, кажется, здесь называли. Один из них сделал шаг вперед и с поклоном сообщил: «Ханым эфенди, проследуйте за нами в следующее безопасное место». «Надо же, как продумано все устроили», — удивилась Кирана, следуя за охраной. Но чем дальше от основных дорожек они уходили, тем больше подозрений возникало у охотницы. Где-то в стороне послышались звуки магического боя. Земля дрожала, запах гари и дыма проникал в легкие, намекая на использование минимум 2 стихийных магий. Все происходящее все меньше нравилось Киране. Если ее пространственное ориентирование не обманывало, они находились практически за пределами оговоренного для участия периметра леса. Подозрения укрепились, когда они поднялись на невысокий холм, с вершины которого открывалась картина самой настоящей бойни. «Лучшее место обзора для ханым эфенди», — с учтивой улыбкой сообщил янычар. Внизу выделялась каменная площадка диаметром около 20 метров, посреди которой стоял Ксандр. Рубахи на нем не было, а спину и торс покрывала сетка мелких ожогов. Вокруг эрга земля ходила ходуном, выращивая защитные конструкты от огненных техник, летящих сразу отовсюду. Но что еще больше поразило охотницу, так это то, что у ног Ксандра лежало тело Шахзади Архан Османа. «Да какого демона здесь происходит?» Ответ она услышала собственными ушами. «Сдохни, чужак, или убей своего врага». Остальные участники слитным ударом попробовали пробить защиту Ксандра, но тот умело комбинировал защитные конструкты магии земли и воды. Гранитные стены держали ближайшую линию обороны, зато ледяные щиты и сосульки доставляли неприятности на расстоянии, обжигая паром. «Почему никто не вмешается?» — непроизвольно вырвалось у охотницы. «Ваш Шахзади в опасности. Все в рамках правил», — ответил ей все тот же янычар и попятился.